Глава 26. Подкрепление. Без всяких колебаний, Цинь Вэньтянь отбросил длинное копье, которым он был вооружен. Одинокий путник, держащий в руках длинное копье, как свое божественное оружие. Он был слишком заметен и позволит преследователям легко отследить его перемещение путем опроса прохожих. Цинь Вэньтянь не позволяет его гордости раздувать эго только потому, что он сумел убить культиватора сферы артериального кровообращения. Ведь его соперники были только боевыми культиваторами и имели ограниченное количество энергии. Если бы противник был бы чуть сильнее, чем те, которых он убил раньше, то не было бы никакого способа для него, чтобы преобладать над врагом. Даже если у него в помощи длинное копье, финал будет тем же. Смерть. Отбросив копье, Цинь Вэньтянь купил одежду из случайного магазина на улице и спрятал его прошлую одежду под ней. Пока Цинь Вэньтянь передвигались по улицам, он видел преследователей, которые искали его. Цинь Вэньтянь ходил прямо по улицам, ныряя в переулки, когда это было нужно. Но Цинь Вэньтянь чувствовал себя очень подавленным. Он обнаружил, что в этом регионе уже были мужчины из клана Е и клана Бай, и преследователей становилось все больше и больше, блокируя все выходы. Было много раз, когда ему приходилось повернуть назад на полпути, прежде чем его могли бы распознать. Вырваться из этой области было так же сложно, как восхождение на небеса. Блокировав выходы, а также отправив некоторых мужчин искать по улицам, таким образом, это будет только вопрос времени, прежде чем они найдут меня. Цинь Вэньтянь, прислонившись к толстой стеной, и в этот момент в его руках появился звездообразный объект, который дядя Блэк дал ему. Он понятия не имел, что этот объект делал, но он знал, что дядя Блэк дал ему ненужную вещь. В этот момент слышались звуки легких шагов, идущих к нему. Уголком его глаза он заметил фигуру, медленно идущую в его сторону. Сердце Цинь Вэньтяня ёкнуло. Потому что Цинь Вэньтянь держал голову опущенной, это вызвало подозрение приближающегося человека, заставляет человека кричать: «Подними голову!» Цинь Вэньтянь не внял команде, и как его противник приблизился, его тело напряглось, как спирали астральная энергия, собралась в его теле. Резко, Цинь Вэньтянь поднял голову и перешел в атаку. Свистящий звук распространился по воздуху. Он схватил свое копье горизонтально, готовясь разрезать горло противника. В этот момент, лицо его предполагаемого противника появилось в поле зрения. ТЛ. Понятия не имею, откуда у него копье. Автор говорил, что он отказался от раннего копья, так как это было слишком заметно. Второй дядя Цинь Вэньтянь втянул воздух в шок. Этот человек был Цинь Хе. Он не ожидал, что Цинь Хе преследовал его, сотворив отвлекающий маневр. «Живи дальше». Цинь Хе сказал только два слова, как он быстро убежал из переулка, в таком же длинном одеянии, как Цинь Вэньтянь, и конической формы бамбуковой шляпе, опущенной на голову. Оружие, которое он использовал, также было длинное копье, и его длинное одеяние скрывало разницу в их росте. Пока никто не заметил его черты четко, там не менее, слишком много различий между ним и Цинь Вэньтянь. Второй дядя Цинь Вэньтянь воскликнул вполголоса, как он понял, что Цинь Хе собирался сделать, и услышал звуки столкновения за переулком. Это было, как будто Цинь Хе намеренно сбил что-то, чтобы привлечь внимание преследователей. «Мы нашли его. Сюда». Возбужденные звуки погони постепенно заставили сердце Цинь Вэньтяня дрожать. «Живи дальше». Голос Цинь Хе раздавался в его голове. Много мыслей появилось в голове Цинь Вэньтянь. Однажды Цинь Хе ненавидел его, относился к нему холодно, и даже хотел выгнать его из клана Цинь. Но теперь, когда дело дошло до ситуации жизни и смерти, Цинь Хе без колебаний вышел ради его спасения, оставив после себя героический вид его спины и два слова. Цинь Вэньтянь также думал о лицемерной стороне Бай Цинь Сонга, на вид приятно выглядящей, элегантной и изящной в своем поведении, но в глубине его сердца содержал совершенно гадкий и мерзкий характер. Но были и другие люди, кто выглядели холодными на поверхности, но внутри несравненно храбрые и преданные, когда ситуация требует этого. Мужчины клана Цинь проливали кровь, а не слезы. «Я должен жить». Цинь Вэньтянь сжал кулак с одной только мыслью в голове. «Жить». Повернувшись спиной, Цинь Вэньтянь выбрал противоположный путь от Цинь Хе. Цинь Хе намеренно подверг себя опасности и может не выжить, и это все ради того, чтобы дать Цинь Вэньтяню слабую надежду на выживание. Ради него Цинь Хе пожертвовал собой. Цинь Вэньтянь стиснул зубы и поклялся, что он наверняка выживет сегодня. Бег Цинь Вэньтяня становился быстрее и быстрее. Поскольку Цинхе прошел через трудности, создавая такое огромное отвлечение, в это время все преследователи были далеко. Цинь Вэньтяню необходимо эффективно использовать этот шанс, чтобы сбежать прежде, чем личность Цинхе будет выявлена. Гнев в его сердце, как и его жажда выживания, превратились в мотивацию. Цинь Вэньтянь увеличил скорость и помчался по улицам, прежде чем, наконец, достигнул выхода. Там на самом деле никто не охранял выход. Без никаких следов колебаний, Цинь Вэньтянь бросился вперед, 10 вдохов и выдохов спустя, он оказался на другой стороне высокой стены. Эта высокая стена отделяла внутренние улицы от основных улиц. В этот момент, перед Цинь Вэньтянем, появился изящный силуэт в воздухе, приземляясь на вершину высокой стеной. Силуэт принадлежал девушке около 18 лет. Ее одежда, обернутая вокруг ее тела, полностью отображала ее контуры, с большими черными волосами, танцующими на ветру. Ее глаза сияли с блеском, когда она обнаружила Цинь Вэньтяня. Положив руку в рот, она свистнула, раскрывая необычайно завораживающую улыбку на лице. Цинь Вэньтянь не узнал эту красивую и завораживающую леди перед ним, но по ее взгляду, казалось, что она знала о нем. Поскольку от нее не исходило враждебной ауры, Цинь Вэньтянь увеличил его скорость и продолжал свое движение вперед. Однако, к его удивлению, он вскоре обнаружил, что дама повторяла его движение. Она шла в том же направлении, как и он, хотя она была на вершине высокой стены, пока он был под ней, на улице. «Ха-ха, вы нашли его?» Четкий голос прозвенел, и почти сразу Цинь Вэньтянь увидел силуэт еще одного человека в воздухе и приземлился на верхней части высокой стены. Новоприбывший направил взгляд на него. «Я, маленькая мисс, лично возглавила поиск, поэтому не будет никаких проблем». Дама смеялась. Эти двое, казалось, не намерены беседовать с Цинь Вэньтянем, и они следовали за ним по улицам, заставляя Цинь Вэньтяня чувствовать раздражение в его сердце. На другой стороне стены была главная улица. Действия двух клоунов на стене, несомненно, привлекали внимание окружающих, и если так продолжится дальше, он, несомненно, будет разоблачен. Его скорость еще раз возросла. Цинь Вэньтянь промчался мимо нескольких других улиц и переулков, прежде чем, наконец, прибыть к главной дороге, готовясь пойти прямо к ассоциации Звездной реки в поисках убежища. Раздался звук скачущих лошадей, вызывая пыль. Очень быстро Цинь Вэньтянь заметил взвод солдат, едущих на его пути, и человек во главе был никто иной, как Емо. Емо. Внешний вид Емо, а также присутствие такого количества солдат, заставило Цинь Вэньтяня побледнеть. Он был разоблачен. В этот раз, даже если бы у него были крылья, ему бы все еще было трудно убежать отсюда. «Он нужен мне живым», Емо приказал ледяным тоном, не делая никаких попыток замаскировать убийственное намерение в его глазах. Тут же, из тени две фигуры бросились вперед с ужасающей скоростью, заставляя сердце Цинь Вэньтяня слегка передернуться. Эти два соперника были наверняка в области артериального кровообращения. Но, в то же время, Цинь Вэньтянь даже не успел среагировать, как жестокий порыв ветра пронесся мимо него, материализуясь в темный силуэт, который умчалась в сторону двух культиваторов области артериального кровообращения. Фиолетовые толчки потрясли землю каждым шагом темной фигуры, оставили очень глубокие следы в земле, заставляя сердца людей трепетать. Пучи. Время, казалось, замедлилось и раздался звук. Цинь Вэньтянь заметил, что ладони таинственной фигуры были сопоставимы с острыми саблями и прямо пронзили сердца двух культиваторов. С легкостью двух культиваторов из клана Е легко убили, их тела медленно рухнули на землю. Как сильно! Лицо Цинь Вэньтяня замерло, как он понял, что эта загадочная фигура была никем иным, как одним из двух людей, которые неслись по высокой стене ранее. И в этот момент та дама появилась перед ним. Не только она, еще куча людей, около 20, все излучали необычные золотые ауры. Появился мгновение спустя со всех сторон. Ученик, младший брат, кажется очень симпатичный. На лице леди появилась очаровательная улыбка, и от ней исходил приятный аромат, что кроме того ее одежда очень хорошо сидела на ней, и этим она выглядела, как дьяволица. Ее внешность была в том же масштабе, как и четыре великие красавицы в небесном городе гармонии, но она имела то, что тем не хватало. Она была несравненно соблазнительной, способной заставить любого мужчину зажечь огонь, горящий в их чреслах. Младший брат, ученик, черты его лица были растерянно затуманены. Услышав этот термин, что сказала ему дама. Однако вскоре он понял, после того как он увидел Мошенга, все они были членами императорской звездой Академии. Неужели это намерение императорской звездной Академии? Емо спокойно сказал. Императорская звездная Академия не должна уже иметь ничего общего с этим делом. Но Мошанг и остальные были здесь. Это моя идея. Это не имеет ничего общего с императорской звездной Академией. Мошанг сказал также спокойно. Правда была в том, что Емо догадался. Из-за королевского клана, а также косвенного давления, вызванного сложной экономикой, запрос Мошанга для Императорской Звездной Академии о помощи был отвергнут. И таким образом, без любого другого выбора, Мошанг и его соратники должны были прийти в небесный город гармонии сами. Что касается фактической причины отказа, Мошанг не имел понятия. Однако, ему по-настоящему нравился Цинь Вэньтянь. Будь то личность или талант, у Мошанга не было претензий. Таким образом, он хотел защитить Цинь Вэньтяня. Торопясь, все его ученики мчались в ночи. В конце концов, они стали свидетелями того, что произошло ранее. «Так, как я догадался, меня больше ничего не волнует», — Емо холодно ответил и взмахнул руками. Почти сразу же, солдаты под его контролем окружили Цинь Вэньтяня и остальных. Хотя боеспособность Императорской Звездной Академии была подавляющей, у Емо было абсолютное преимущество в численности. Поскольку Мошанг и его учеников хотели вмешиваться в это дело, все они будут похоронены сегодня. Глава 27. Человек с коварным сердцем. Звук скачущих боевых коней наполнял воздух, когда они бросились вперед в сторону Цинь Вэньтянь и студентов Императорской Звездной Академии. Емо был неподвижен, его глаза зациклились на Мошанге. Вмешательство Мошанга было его личным решением, нет необходимости быть вежливым с ним. Цинь Вэньтянь созерцал окружение. Люди, Емо, становились все более многочисленными, в то же время было только чуть больше 10 студентов от Императорской Звездной Академии. Казалось, что эту битву не будет легко выиграть. Гора, чарующая леди рядом с Цинь Вэньтянем, окликнула, и внезапно тень высокой и крепкой фигуры бросилась вперед, выпуская свои астральные души. На лбу материализовались тени двух астральных душ. Во-первых, демоническая обезьяна, издающая устрашающую и властную жажду убийства. А вторая – это каменный человек. Эта комбинация астральных душ даровал ему чрезвычайно сильную оборону. Зрачки Цинь Вэньтяня сузились, астральная душа демонической обезьяны и астральная душа каменного человека, очевидно, уплотнились на основе формирования несокрушимой обороны. Мало того, силу атаки, что они использовали, не стоит принижать ее. Большинство культиваторов тщательно рассмотреть совокупное воздействие их астральных душ. Дрожь. Юноша, которого назвали Гора, с силой ударил его кулаками по земле, и внезапно страшная волна текла в сторону взвода солдат, заставляя появляться взрывы в земле. Эти взрывы создавали огромные выбоины, которые заставили боевых коней кричать в ужасе. Однако, есть еще всадники, которые не попали в толчки, вызванные мини-землетрясением. Всадники мастерски направил своих коней и бросились в сторону горы, только чтобы увидеть, что ноги горы протопали по земле. Его тело было высоким и прямым, похожее на настоящую гору. Длинное копье сверкнуло, и оно пронзило насквозь воздух, направленное на голову горы. Однако он не проявлял признаков паники. Гора схватил копье обеими руками, и его тело с силой столкнулся с боевым конем. Этот страшный удар был не способен повредить его тело хоть немного. Действительно страшная оборона. Цинь Вэньтянь воскликнул в его сердце, когда он увидел, что горой были разбиты оба копья и меча. Испуганные кони убежали. Это поджигало замешательство в рядах солдат, собранных поблизости, создавая впечатление, что он в одиночку мог выстоять против 10000 мужчин. Бой разгорелся в других направлениях. Цинь Вэньтянь видел, что был человек, который уплотнил две астральные души типа меча, интегрируя их вместе, и его тело испускало ужасающую ци меча. Где бы он ни проходил, свежая кровь красовалась на небе, как дождь. Все они были культиваторами, которые открыли вторые астральные ворота и относились к области артериального кровообращения. Императорская Звездная Академия действительно принимала только гениев среди гениев. Вместе с тем, Емо имел абсолютное преимущество в численности, и, независимо от всего остального, были еще некоторые наемники. Они поскакали в направлении Цинь Вэньтяня, только чтобы найти завораживающую женщину рядом с ним. Она слегка улыбнулась, и ее ладонь яростно ударила вперед. Цинь Вэнь Тянь видел только вспышку тени хлыста, и фигуры были мгновенно выбиты в воздух. Они были мертвы, прежде чем они упали на землю. Хлыст был острым как меч, всего одного удара было достаточно, чтобы убить. «Младший брат-ученик, вы должны уйти». Руки женщины обвивали шею Цинь Вэнь Тяня, так как расстояние между чарующей облик очаровательной леди и Цинь Вэнь Тянем было лишь полшага, его сердце бешено колотилось. Он тихо выругался, что эта завораживающая женщина была поистине демоницей. «Идти дальше, с вами здесь, это будет только влиять на нас, когда мы будем в бою», сказала Луа Хуан. Цинь Вэнь Тянь слегка кивнул головой. Он знал, что с его нынешней силой он мог считаться только обузой. «Иду». Цинь Вэнь Тянь решительно выбрал направление, где было меньше врагов, и пошел вперед. «Старшая сестра защитит тебя», сказала Луа Хуан. Она размахивал своим кнутом, мгновенно убивая солдат, которые вставали на пути в том направлении, которое выбрал Цинь Вэнь Тянь. «Ю Фэй, сзади, право». Молодой человек, держащий в руках меч, прыгнул в воздухе, приземляясь за Луа Хуан. Пронеслись несколько лучей света меча вперед, истребляя своих преследователей. Цинь Вэнь Тянь безумно бросился прочь, даже не потрудившись повернуть голову, чтобы стать свидетелем битвы. Осмотрев силу, которой обладали студенты Императорской Звездной Академии, он почувствовал, что он был действительно незначительным. Независимо от того, что он пытается сравнивать себя с Горой или Ю Фэй, когда они вступали в бой, они легко могли зарезать своих оппонентов, независимо от того, сколько культиваторов им противостоят. Только те, кто в области артериального кровообращения, будут обладать квалификацией, чтобы сразиться с ними. «Младший брат-ученик, куда мы идем?» Луа Хуан внимательно глядела в сторону Цинь Вэнь Тяня, как будто она гуляла по двору. Никаких намеков старания не было видно, и она легко подошла к Цинь Вэнь Тяню. «Старейшины Мо Шанга и остальных руководителей, их достаточно, чтобы справиться с врагами?» Цинь Вэнь Тянь спросил. «Нет, среди нас, кроме учителя Мо Шанга, который находится в области Юаньфу, самые сильные это только на 7-м уровне в области артериального кровообращения. Наш противник, Емо, кроме тоже в области Юаньфу, до сих пор полно культиваторов в области артериального кровообращения, и это не в меру наших сил. Пока один культиватор области Юаньфу делает вид, ситуация будет быстро ухудшаться на нашей стороне. Как только это произойдет, члены нашей Императорской Звездной Академии сбегут». Хотя Луа Хуан имела соответствующий темп, который задал безумно бегущий Цинь Вэнь Тянь, ее слова были все еще чрезвычайно ясны. Она полностью поняла, как страшны культиваторы области Юаньфу. Она знала, что без сомнения, если еще один появилась, ее братья-ученики не будут иметь никакого выбора, кроме как бежать, независимо от того, насколько сильными они были. Они должны делать это на максимальной скорости. Цинь Вэнь Тянь слегка кивнул головой, он заявил: «Спасибо». Очевидно, эти люди появились в небесном городе Гармонии ради его спасения, зная о огромном риске с их стороны. Луа Хуан засмеялся, и она спросила: «Так куда мы идем?» «Ассоциация Звездной Реки», Цинь Вэнь Тянь ответил, заставляя выражение Луа Хуан изменения. Она снова спрашивает: «Ты вступил в ассоциацию Звездной Реки?» «Нет, но я знаком с Грандмастер в ассоциации Звездной Реке, и он обещал мне, что мы могли бы найти там убежище», Цинь Вэнь Тянь ответил. Как будто она что-то обдумывая, выражение Луа Хуан изменилось, прежде чем она ответила: «Возможно, нам лучше туда не ходить». Цинь Вэнь Тянь удивился ее ответу и бросил взгляд на Луа Хуан, прежде чем сказать: «Остальные члены моей семьи там, и кроме того, небесный город Гармонии будет запечатан. Ассоциация Звездной Реки обещала, и это единственное безопасное место, где мы можем найти убежище». Луа Хуан прекратил разговор и продолжил бежать рядом с Цинь Вэнь Тянем в сторону Ассоциации Звездной Реки без отдыха. Когда Цинь Вэнь Тянь достиг Ассоциации Звездной Реки, последствия метода иглоукалывания рассеивался. Вся усталость от предыдущих боев заставила Цинь Вэнь Тяня пожелать, и он хотел просто упасть в обморок и обрести покой от тьмы, но в этот момент он не мог этого сделать. В Ассоциацию Звездной Реки Цинья и остальные приехали, но по сравнению с предыдущим, остались только половина из их числа. Большинство смертей были вызваны защитниками, которые жертвовали собой, потеряли свою жизнь в обмен на безопасный проход членов клана Цинь. Хотя они и смогли выжить, их тела были изрешечены травмами. «Вэнь Тянь, Цинья и остальные тут же поспешили к Цинь Вэньтяню, выйдя из ассоциации «Звездные реки». «У вас есть новости о втором дяде?» – спросил Цинья. Цинь Вэньтянь застыл, как он покачал головой, заставляя лица Цинья и Циншина стать бледнее. «Похоже, мои прогнозы были точными. Клан Цинь будет уничтожен». Со стороны постепенно прозвучал саркастический голос высокого тона. Лин Юэ была здесь сегодня для получения ее божественного оружия, и видя плачевное состояние членов клана Цинь, она не могла помочь, но злорадствовала их травмам. Раздался звук шагов. Шаг за шагом, Цинь Вэньтянь медленно пошел к Лин Юэ с холодным взглядом в его глаза, которые светились как острый меч. Лицо Лин Юэ выпрямилось, как она спросила. «Уничтожение твоего клана не было вызвано мной, так почему ты вымещаешь свою злость на мне? Катись!» Цинь Вэньтянь выплюнул слова, заставляя Лин Юэ быть ошарашенной. «Катись!» Эта бездомная собака из уничтоженного клана на самом деле осмелился попросить ее убраться, несмотря на свое раздражение, однако, давление, которое сейчас Цинь Вэньтянь прилагал, было способно заставить ее сердце трепетать в панике. Гроссмейстер Фрэнсис. В момент, когда прибыл Фрэнсис, Лин Юэ показал выражение радости на лице, когда она бросилась к нему. «Исчезни!» Прежде чем Лин Юэ подошла, она услышала холодный голос Фрэнсиса. Лин Юэ остановилась на середине шага, с бледным лицом. Крайне недовольный, Фрэнсис был в ужасном настроении, и не было времени возиться с Лин Юэ. Игнорируя ее, он сразу подошел к Цинь Вэньтяню и выразил свое добро. «Молодой господин Вэньтянь, вы прибыли». Грандмастер Мурин вошел в закрытый зал для изготовления и доработки оружия. «Он будет в ближайшее время. Пожалуйста, все вы, следуйте за мной в большой зал для отдыха». Фрэнсис был очень вежлив, заставляя учеников и Лин Юэ расширить глаза в шоке, как она стояла в стороне. Цинь Вэньтянь и остальных вежливо кивнули головами в знак согласия. Они пошли в сторону, чтобы отдохнуть. Все-таки атмосфера внутри оставалась очень тяжелой. Никто из них не имел никакого понятия о том, что произошло с Цинь Чуанем и другими, которые были все еще в клане Цинь. «Почему ты все еще здесь? Катись, не ищи меня здесь в будущем». Фрэнсис проигнорировал внешний вид унижения в глазах Лин Юэ, как он сказал. Многие в ассоциации «Звездные реки» смотрел на членов клана Цинь, переживая в своем сердце. Некогда впечатляющий клан Цинь, способный командовать ветрами и облаками, теперь рушится. Они висели на волоске в свои темные часы. Время прошло, и Мурин еще не появились. Громовые звуки скачущих лошадей раздавались снаружи, как взвод солдат остановился в 100 метрах от ассоциации «Звездной реки». Емо и его солдаты прибыли, и после остановки они добрались до входа в ассоциацию «Звездной реки», находясь лицом к лицу с членами клана Цинь. Когда их глаза встретились, волна ужасающего давления проникала в атмосфере. Неустанные звуки скачущих лошадей разносились по воздуху. Все солдаты Емо, в том числе и сам Асура Ву, прибыл. Все члены клана Цинь почувствовал, что тяжелое чувство весело в их сердцах. «Все, извините за ожидание». В этот момент четко и ясно прозвучал голос. Мурин, один из руководителей отдела ассоциации «Звездная река», прибыл в сопровождении высокомерной дамы, которая всегда была на его стороне. «Цинь Вэньтянь, вы пришли к решению о моем прошлом предложении?» Мурин улыбнулся и спросил с мягким выражением, заставляя людей чувствовать себя комфортно и расслабленно рядом с ним. «Предложение?» Цинь Вэньтянь замер. «Вопрос о вступлении в нашу ассоциацию «Звездой реки» и стать моим учеником. Гроссмейстер Мурин, я думал, вы сказали, что мы будем гостями ассоциации «Звездной реки». Появилось непонимание на лице Цинь Вэньтянь. «Нет, нет, нам сказал председатель. Он решил не принимать гостей. Все-таки было бы лучше для вас рассмотреть мое предыдущее предложение». Мурин, по-прежнему улыбаясь, пояснил ему. Глаза Луа Хуань, которая стояла рядом с Цинь Вэньтянем, сузились до щелочки. Только сейчас она примерно поняла ситуацию. Двигая ее закрытый рот до ушей Цинь Вэньтяня, она прошептала. «Ты есть то, что они хотят в свои руки. Со статусом гость, они не имеют обязывающей силы над вами, но как только ты вступишь в ассоциацию «Звездной реки», вам придется делать то, что они говорят». Цинь Вэньтянь не был глупым, и не были члены клана Цинь. В этот момент их сердца похолодели, когда они увидели нежной улыбкой на лице Мурина. Эта улыбка была похожа на ядовитую змею, приводя людей в ужас. Это было очень очевидно, что Мурин намеренно затягивал время появления, дожидаясь солдат Емо, чтобы приехать и заставить членов клана Цинь быть в отчаянии. Как только он вышел, они остались без выбора, кроме как подчиниться его требованиям. Какой хитрый человек! Фрэнсис тихо напутствовал в его сердце, его глаза наполнились пламенем гнева. Он уже думал, что он был нехорошим человеком, но в сравнении с Мурином, они были по-прежнему далеки друг от друга. Он чувствовал, что он сам был слишком наивным. Почему он был в ужасном настроении? Потому божественный отпечаток 2-го уровня, который дал ему Цинь Вэньтянь, был позаимствован Мурином. Когда он спросил Мурина вернуть сегодня божественный отпечаток, Мурин отказался, в результате Фрэнсис терпел унижение. Глава 28, вызов зверя войны. Глаза Цинь Вэньтяня были зациклены на нежной улыбке Мурина, как он спросил, что произойдет, если я не соглашусь? О, вам лучше согласиться. Мурин не ответил, тот, кто ответил, была леди, ее взгляд наполнен высокомерием и гордостью. Когда она посмотрела на членов клана Цинь в то время, как она продолжала, грандмастер Мурин оружейник 2-го уровня, и у него всего лишь небольшое расстояние от 3-го уровня. Учитывая положение вашей текущего клана Цинь, он проявляет доброту к вам, и это честь принять его. Вы понимаете, Цинь Вэньтянь, это шанс для вас, старший из ассоциации Звездная река добавил. В этот момент Цинь Вэньтянь отчетливо чувствовал надменность и высокомерие, излучаемые 3 из них. Гордость просочился глубоко в их костях, и они даже не заботились о мнении членов клана Цинь. Если бы Цинь Вэньтянь не имел настолько отлично нарисованные надписи божественных отпечатков 2-го уровня, эти люди никогда бы не удосужился даже поговорить с ним. Мурин пока не сказал ни слова, но он мог сразу приговорить членов клана Цинь упасть в пропасть. Так вот в чем дело. Вот почему вы просили нас искать убежище в ассоциации Звездной реки. Тон голоса Цинье был холодным, и он был неизмеримо зол. Если бы не обещание Мурина, данное Цинь Вэньтяню, члены клана Цинь не возложили все свои надежды на Звездную реку. Мурин равнодушно взглянул в сторону Цинье, как он хладнокровно ответил. Даже если Цинь Вэньтянь согласился на мое предложение, ты не будешь под защитой моего общения ассоциации Звездной реки. Гадкий, мне не нужна ваша защита. Цинье взревел от ярости, и его кулак прогремел, вытесняя воздух, сравнимый с ревом тигра, к Мурину. Острый взгляд, как меч, замелькал в глазах Мурина. Вытянув один палец, сразу же раздался громовой звук, и Цинье почувствовал страшное давление. Проявился огненный лев и яростно кинулся, прежде чем его тело бросило в воздух. Это ассоциация Звездной реки. Я не хочу вас убивать, но не в следующий раз. Выражение Мурина оставалось спокойным, пока он говорил. Культиватор области Юаньфу по сравнению с культиватором области артериального кровообращения, разрыв был слишком велик. Хотя Цинье был культиватором 8-го уровня царствия артериального кровообращения, но против Мурина он не был способен выдержать даже один удар. Члены клана Цинь все были в ярости, и возмущение было на их лицах, однако ассоциации Звездной реки не те, кого они могли бы позволить себе спровоцировать. Это чувство, это унижение было очень болезненным. «Каково ваше решение?» Мурин спросил, как он посмотрел на Цинь Вэньтянь. «Если Цинь Вэньтянь согласится, он не только сможет выжить, он станет членом ассоциации Звездной реки. Со всех сторон, только идиот может отказаться от этого». Цинь Вэньтянь повернулся к Цинья и остальным. «Вэньтянь, в клане Цинь нет трусов», Цинья холодно заявила. «В клане Цинь нет трусов», члены клана Цинь сказали эхом. «Даже в смерти они не будут терпеть такое унижение. Сегодня унижение. Если я не умру, я навечно запомню этот момент в моем сердце». Цинь Вэньтянь взглянул на Мурин, как он повернул его тело, и пошел к выходу из ассоциации Звездной реки. Если бы не Мурин, тот, кто травили их обещание безопасности, и заманил их в ассоциации Звездной реки, то сегодня клана Цинь не оказалась в таком отчаянном положении. Члены клана Цинь последовали за Цинь Вэньтянем и разъяренно глядели на Мурина. «Открыть путь для них, выпустить. Не проводите свои личные сражения в моей ассоциации». Леденящий ореол излучается из Мурин, когда он закрыл глаза, и он обратился к Емо и остальным, которые стояли недалеко от выхода. Емо и остальные отступили, открывая путь, и позволяя членам клана Цинь выйти. Теперь жизнь и судьба членов клана Цинь лежала в их руках. Цинь Вэньтянь и остальные вышли из ассоциации Звездной реки, на обширную площадь. Все выходы были опечатаны. Не было никакого способа убежать сегодня. Во время поездки сюда, вы спросили меня, если это было возможно, нам лучше не приходить. Вы уже догадались о финале? Цинь Вэньтянь спросил вполголоса, глядя на Луохуан, которая стояла рядом с ним. Ассоциация Звездной реки всегда была самостоятельной, и не будет, чрезмерно вмешивается в дела других держав. Однако они обладают ужасающим уровнем силы. Члены Ассоциации Звездной реки все делают акцент на прагматизм, и я боялся, что то, что вы предложили им, не сможет сравниться с предложением клана Е. Однако, похоже, что я ошибался. Они хотели позвать вас на свою сторону, но вы их отвергли. Спокойный голос Луохуан заставлял Цинь Вэньтяня чувствовать себя так, что чуть не лопнул от злобы. Если это так, то боюсь, что до этого они уже обращались в клан Е. Цинь Вэньтянь глубоко втянул воздух, как он крепко сжал кулак. Муринон вернулся только после того, как приехали члены клана Е, и спрашивал, если бы он согласился на предложение ранее. Если бы он согласился, он был бы полностью в пределах контроля Мурина, а если он не согласен, Мурин бы просто отправил их к пропасти, как безжалостные. Повернув голову, он бросил взгляд назад на Мурина. Кстати, в этот момент Мурин и дамы рядом с ним стояли на сцене. Они также смотрели в его сторону. Их взгляды были полны презрения, как если бы они издевались над его глупостью. Солдаты перед ним все уже развернулись в их формации, при этом указывая свои копья в сторону Цинь Вэньтяня и всех остальных, как они выпустили тяжелую убийственную ауру в воздух. Народ слева и справа от них начали движение вперед. В направлении Ассоциации Звездные реки, оба Асура Ву и Емо, два культиватора царства Юаньфу, берут на себя командование солдатами. Небеса хотят, чтобы мой клан Цинь погиб. Цинь Е завыл, наполненный нежеланием. У членов клана Цинь были понуренные взгляды на их лицах. Не было никакого способа для них, чтобы уйти от этой ситуации, их ждала только смерть. Далеко на расстоянии, бесчисленные пары глаз глядели на них, и молча вздыхали в их сердцах. Клан Цинь, начиная с сегодняшнего дня, станет лишь пережитком прошлого. Луохуан взглянула вверх в воздух. В определенном направлении был черный орел, спирально парящий в небе. Если клан Цинь действительно должен был пасть сегодня, Императорская Звездная Академия не будет иметь никакого выбора, кроме как насильно привести Цинь Вэньтяня и отступить. Руки Цинь Вэньтянь были плотно обернуты вокруг звездообразной формы предмет, что дядя Блэк дал ему, и избыток астральной энергии в его теле постепенно вливаются в него. В данный момент Емо взмахнул руками, указывая, что побоище должно было произойти. В результате взгляды решимости появляются на лицах членов клана Цинь. Теперь им оставалось только изо всех сил надеяться вопреки всякой надежде, пока борются за свое выживание. Но в данный момент взрывное ослепительное сияние резко вырвалось из тела Цинь Вэньтяня. Аркх! Голос, исполненным агонии, кричал, и зрители увидели, что звездообразный объект выпускал волну страшной силы, которая, казалось, разъедала руки Цинь Вэньтяня. Как зрители вдруг обнаружил, к своему удивлению, что уровень коррозии, казалось бы, завершен, и что все руки Цинь Вэньтянь был полностью погружен. Появился несравненно густые и крепкие руки, сродни демоническому зверю. Это странное зрелище заставило всех быть ошеломленными. Очень быстро тело Цинь Вэньтяня обгрызло коррозией. Это было как если бы толпа могла увидеть, как демонический зверь материализуется, угрожая поглотить Цинь Вэньтяня. Вэньтянь, быстро отпустите его. Цинь Е посмотрел на звездный объект в руках Цинь Вэньтяня и быстро выкрикнул. Тем не менее, Цинь Вэньтянь сейчас почувствовал, что его тело было наполнено безграничной силой. Как он мог отпустить его? В одно мгновение все тело Цинь Вэньтяня был полностью погружен в коррозию, и гигантские демонические обезьяны, наполненные звериной тиранической аурой, казалось, материализовались из ниоткуда. Тело Вэньтяня было едва различимо, превращалось в тело призванного существа. Тяжелое, но наполненное неиссякаемой энергией, это было то, как Цинь Вэньтянь чувствовал себя сейчас. Он явно был в состоянии почувствовать силу в этой огромной форме, но для нынешних его слов уже было поздно. Потратив силы, это было трудно для него, чтобы быть в состоянии нести это бремя. Тем не менее, Цинь Вэньтяню пришлось крепко сжать зубы и упорно продолжить. Бум! Цинь Вэньтянь сделал шаг вперед и с большим трудом, заставляя землю яростно трястись. Власть в этом шаге потрясла публику, а также членов клана Цинь. Внезапная перемена застала их всех врасплох. Бум, бум. Гигантская демоническая обезьяна внезапно стал быстро прогрессировать, и, что несравненно, огромные ладони хлопнули прямо на группу солдат, вызывая везде вопли ужаса. Эта ладонь создавала оглушительный звук, когда она хлопнула по воздуху, раскола землю, в то время как некогда живые люди были разбиты на смерть под мощью ладони. Власть одной ладони была сравнима с сильным давлением, испускаемой горой Тайшень. Двигаясь вперед, демоническая обезьяна притянула ее руку, и появился небесный молот, резко взрывающийся в движении, заставляя плоть и кровь взорваться, чтобы окрасить небо красным. Как в общей сложности 4-5 человек погибли мгновенно, превратившись в фарш. Сцена жестокой бойни заставили сердцах членов клана Циндика биться, только чтобы увидеть, что тело демонической обезьяны в этот момент было вооружено молотком. В замысловатом танце он выполнял определенный набор атак молотом, техники тысячекратной закалки. У Цинь Вэньтяня не было много энергии в его теле, поэтому осталось вытерпеть это тяжкое бремя. Он только мог выжать всю энергию, используя этот метод молота, чтобы продолжать ломать его предыдущий лимит, уничтожая всех своих врагов. В местах, где прошли демонические обезьяны, не было никого в живых, заставляя людей ЕМО начинать паниковать. Культиваторы сферы артериального кровообращения пытались отчаянно бежать, так как никто из них не был в состоянии выдержать один удар от демонической обезьяны. Далеко на расстоянии Мо Шанг и остальные члены Императорской Звездной Академии бросились за ними. Они не могли помочь, но были ошеломлены при виде тени Цинь Вэньтяня в теле демонической обезьяны. Это может быть, война вызвала созвездие зверя. Мо Шанг дрожал в его сердце. Как такое возможно? Цинь Вэньтянь только в царстве очищения тела, и только одна астральная душа. Откуда взялась эта демоническая обезьяна? И согласно знаниям Мо Шанга, во всей стране Чу не было ни одного достаточно способного культиватора призвать астральную душу от конденсированного созвездия. Это превосходило его воображение. Убить. В этот момент Цинь Е бросился вперед, заставляя вялые выражения на лицах членов клана Цинь исчезнуть, как они проснулись и начали нападать на солдат, окружающих их. Этот груз не то, что его организм сможет выдержать долго, давайте поможем ему. Мо Шанг с силой урагана бросился вперед, как члены Императорской Звездной Академии вступил в бой. Как демоническая обезьяна косила солдат на путь, она очень быстро прибыла к Емо и Асуре Ву, как они оба выпустили их астральные души. Демоническая обезьяна, держащая небесный молот с неповторимой силой, ударила небесным молотом в направлении Емо. Емо собрал всю астральную энергию в своем теле, и как ястреб-тетеревятник, склонился над его добычей, выпустил ладонь, превращаясь в вершину горы. Он совершил взрывообразный удар, способный пробиваться через любые оборонительные укрепления, в сторону огромного молота. Бум! Вершина горы распались, как Емо был запущен в воздух. В результате удара, нанесенного на его тело, Емо был заброшен в ассоциацию Звездной Реки. Сильнее, чем Емо, культиватора царства Юаньфу. Выражение толпы дрогнуло, только чтобы увидеть, что демоническая обезьяна пошла вперед, в направлении Емо. Пернатые крылья выросли на спине Емо, как он взлетел в воздух, только чтобы увидеть, что демоническая обезьяна яростно топала на земле, вызывая огромные толчки, как все здания ассоциации Звездной Реки задрожало, прежде чем начать поднимать свое тело в воздух, держащий небесный молот, и он взрывообразно ударил. Рокот. Тело Емо врезалось прямо в землю, а его лицо побледнело. Тело демонической обезьяны опустилось на землю. Вскоре после этого Емо стоял на коленях, как будто у него нет больше сил, чтобы встать. Умри. Человеческое звучание голоса исходило из горла демонической обезьяны. Это был голос Цинь Вэньтяня. Зрители увидели демоническую обезьяну, стоящую пред ним. Ее глаза были наполнены неистовой яростью и убийственным намерением. Когда он подошел к Емо, его лицо лишилось крови. Емо смотрел на гигантский силуэт перед ним, как он сказал: «Цинь Вэньтянь, если вы осмелитесь убить меня, то Цинь Чуан и Цинь Ву будут похоронен со мной». Рокот. Даже прежде чем звук его голоса исчез, небесный молот уже ударил, перед тем и обратно в астральный свет, и исчез в небытие. Емо был разбит до неузнаваемости, и его тело было наломать в кучку фарша и крови. Тяжелые шаги демонической обезьяны направился к выходу из ассоциации Звездной Реки, вызывая взгляды каждого в толпе быть прикованными к нему. Рокот. Вой, наполненный яростью, напугал Асуру Ву настолько, что он бежал, паря в небе, как выражение его лица оказалось неприглядным. У остальных, при виде смерти Емо и победе Асуры Ву, не было больше воли к битве, вышли из рядов и сбежали. Изначально Цинь Е и остальные хотели преследовать солдаты, но Цинь Вэньтянь, кто исчерпал последние остатки его силы, рухнул на землю, как он вышел из тела демонической обезьяны. «Вэньтянь!» Цинь Е вскрикнула с беспокойством, так как она безумно бросился в сторону Цинь Вэньтяня, а в этот момент демоническая обезьяна повернула голову, глядя на тело Цинь Вэньтяня, ее выражение замерцало, и под испуганным выражением Цинь Е, гигантская обезьяна присела, неся бессознательного Цинь Вэньтяня, и добрая улыбка вспыхнула на его лице. Глаза демонической обезьяны были наполнены любовью и нежностью. Глава 29. Талант Бай Цинь. Рука Цинь Я, идущая к Цинь Вэньтяню, застыла в воздухе, как она смотрела на демоническую обезьяну, переносящую Цинь Вэньтяня. У нее было ощущение сюрреализма, как будто она была во сне. Эта демоническая обезьяна не кажется, что была истинным демоническим зверем. Если бы она была такой, то не было бы никакого способа для Цинь Вэньтяня слиться своим телом с ее. Однако выражение, что в настоящее время она выказывала, ее глазами было таким человечным, таким реальным. Рокот демонические обезьяны завыла, как она отвернулась и ускакала. Каждый ее шаг потрясал землю и вызвал гром. Ее тело подпрыгнуло в воздух, и она приземлилась на землю еще раз. Появились трещины в пределах 100 метров от ее посадки. Импульс этого огромного тела не задержался еще некоторое время, и она продолжила прыгать в воздухе. Быстро ее фигура расплылась вдали, в то время как громовые звуки приземления продолжались эхом по всему небесному городу гармонии. Как это возможно? Перенес зверя войны? Как это возможно? Как он оказался на стороне Цинь Вэньтяня? Если это не призыв, то что это было? Мо Шанг видел многое и видел необычные вещи, но он даже не подозревал о происхождении этой демонической обезьяны. Фигура Цинь Я кинулся за демонической обезьяны, но ее остановил Цинь Е. В настоящее время клан Е был в полном отступлении, но небесный город Гармония был все еще под их контролем. Если Цинь Я погонится за Цинь Вэньтянем, это будет слишком опасно. Однако кризис удалось предотвратить, хотя и только временно. Цинь Е покосился на Мурина, как он холодно заявил: «Мой клан Цинь четко будут помнить сегодняшние действия в наших сердцах». Мурин равнодушно обвел взглядом Цинь Е, с безразличием. Надменный взгляд в его глазах явно выражал пренебрежение. Посмотрев на Цинь Е, он ответил: «Госпожа Удача, кажется, улыбается вам сегодня. Если ты хочешь найти меня, приди в ассоциацию Звездной реки в королевскую столицу». После того, как он закончил говорить, Мурин и остальные вернулись в ассоциацию Звездной реки, не дожидаясь ответа Цинь Е. Все почитали оружейников таких, как он сам, клан Цинь просто клан, который упал в руины и собирался угаснуть. Цинь Е и члены клана Цинь, они решили уйти вместе с членами Императорской Звездной Академии. Зрители, кто смотрели издалека, все еще было с изумлением на их лицах. Очень быстро слухи начали распространяться во все уголки небесного города Гармонии. Цинь Вэньтянь превратился в чудовищную демоническую обезьяну и убил Емо, культиватора области Юаньфу. В настоящее время Цинь Вэньтянь был чрезвычайно горячей темой среди жителей небесного города Гармонии, как и его подвиги обсуждали бесчисленное количество людей. В тот же день еще одно шокирующее событие такого же масштаба произошло. В северо-западном направлении страны Чу был целый легион солдат, которые приехали и уничтожили окружение с небесного города Гармонии перед кланом Цинь. Ходили слухи, что эти войска были пограничники, дислоцированные в северо-западном регионе страны Чу. В прошлом их генералом был боевой командир Цинь Ву. Выслушав новости, что клан Е ведет свои войска, чтобы опечатать небесный город Гармонии, они ехали на протяжении всей ночи для того, чтобы добраться до города вовремя. Ситуация и баланс сил в небесном городе Гармонии вновь претерпели радикальные изменения. Клан Цинь вернул себе прежний авторитет, а Сура Ву бежал с поражением, и клан Бай решил переехать, готовясь к переезду в королевскую столицу. Клан Бай Бай Цин Сонг, казалось, резко в возрасте от времени осенний снег сгущенного ее душа астрала, что заставило его быть в приподнятом настроении, к встрече с Цинь Вэньтянь, кто внезапно явил свою силу. Теперь даже его маленькая дочь отказалась прислушаться к его словам. «Я не поеду с тобой». Бай Цинь спокойно посмотрела на отца, как она говорила, но ее слова сейчас были гораздо холоднее, не хватало их прежней любви. В течение последних нескольких дней она была в плену Бай Цин Сонга. «Наглость! Что случилось с твоей почтительностью?» Бай Цин Сонг был возмущен. Почтительность. Папа, ты все-таки вспомни, что это был ты, кто научил меня почтительности. Вы были тем, кто научил меня человеколюбию и правде, но посмотри, что ты наделал, лицемер. Отплатить злом на благодарность, послужив причиной смерти старшего братика Вентяня. Глаза Бай Цинь были слегка влажными. Она безмерно ненавидела своего отца, понимая, что каждая мысль ее отца была наигранной. Бай Цинь Сонг действительно был лицемером. Психологическое воздействие от действий ее отца, предательство своих убеждений были крайне жестокими для 15-летней девушки, которая всегда думала о своем отце, как и ее кумире, и твердо верил в его доброту. «Старший братик Вентянь, я твой отец. Какая доброжелательность и праведность? Это возможно только если есть плюсы, чтобы проложить путь. Все, что я делаю это для клана Бай, для вас обоих сестер». Взгляд Бай Цинь Сонга стал холодным. «Почему ты не можешь быть как твоя сестра? Быть как сестра и быть лживой? Она была настолько хороша, что даже я была введен в заблуждение. Я никогда не думал, что она будет настолько злой, даже когда старший братик Вентянь был так добр к ней». Бай Цинь холодно рассмеялась. «Перестать быть неразумной. Кажется, после всех этих лет, я вырастила и кормила тебя напрасно. Неудивительно, что твоя сестра такая талантливая, а ты еще даже не воспитана». Бай Цинь Сонг был безмерно разочарован. «Талант, ты имеешь в виду?» Бай Цинь прежнему холодно усмехнулась, и резко, ярко засиял блистательный астральным свет, освещая тьму и заставляя Бай Цинь Сонга застыть. Появилась слабая тень астральной души на лбу Бай Цинь. Это астральная душа, излучаемая крайне сильную энергию и, казалось, духом из преисподней, в то время как ореол вокруг него сиял с чистым золотистым цветом. Чисто золотая астральная душа. Его происхождение точно должно быть 4 аво небесного слоя или выше. Рокот. Бай Цинь Сонг почувствовал, что его мозг был потрясен, страдает от контузии, как он разинул рот. 4 и краткое небесный слой, первая астральная душа Бай Цинь уплотнилась с 4 небесным слоем. Это открытие заставило Бай Цинь Сонга быть гордым. Он увидел, что астральная душа медленно втягивается обратно в тело Бай Цинь, и мгновенно, Бай Цинь, казалось, превратилась в дух пустоты, испускать чрезвычайно леденящую энергию инь, что заставило Бай Цинь Сонга невольно дрожать. «Отлично, ты действительно моя дочь, но астральная душа, что ты конденсировала, почему ты выбрала созвездие инь?» Бай Цинь Сонг продолжал дрожать. «Я не могла культивировать. Я просто послушала старшего братика Вентяня, кто наставлял меня не поглощать юаньцы неба и земли, так чтобы я могла увеличить свою близость к чувствованию астральных созвездий. Мало того, он учил меня искусству медитации, так что я смог сделать то, что старшая сестра сделала и почувствовать созвездий, происходящие из триго небесного слоя. Из-за моего разочарования по отношению к вам, я продолжала, толкая свои чувства вверх. Я уже перестала заботиться о жизни и смерти, и даже если бы я умер, мне все же пришлось подняться выше. Мои намерения и поддержали мои эмоции, и когда мне наконец-то удалось ощутить созвездие в 4М небесном слое, я уже была не в сознании выбирать. Это не я была тем, кто выбрал это созвездие, а созвездие, что выбрало меня. Несмотря на то, что старший братик Вентянь мне не родной, он учил меня доброте, как быть счастливой и сохранять позитивный настрой. Его улыбка была такой чистой и доброй. Но вы, мой отец, учили меня лицемерию, предательству, безэмоциональности и хладнокровию. Какой квалификацией вы владеете, чтобы быть отцом? Вы недостойны. После того, как она сказала, Бай Цинь отвернулась и ушла, оставив Бай Цинь Сонга стоять молча, как идиот. Эти слова неоднократно играли снова и снова в его мыслях. Ты недостоин. Закрыв глаза, Бай Цинь Сонг почувствовал след сожаления в самый сокровенном уголоке своего сердца. Он подумал, что было бы, если бы он не предал клан Цинь, разбив предложение руки и сердца. Обе его дочери были такие шокирующие талант, особенно Бай Цинь, который уплотнил астральную душу с 4 небесным слоем. Это было чудо даже по всей стране Чу. Однако она не хотела признать его отцом. Через 3 дня, там был участок леса, на западе небесного города Гармонии. В этом регионе, щенок с белоснежной шерстью гнался за своим хвостом, бегая по кругу. Рядом с ним, лежало тело молодого человека на земле. Белый щенок заморгал глазами, и он быстро бросился вперед. Спустя несколько мгновений он вернулся, И не только он, были еще две барышни, последовавшие его примеру. «Малыш, зачем ты привел меня сюда?» Одна из девушек была одета в белый халат, с красотой, что может быть сравнимо с феями, как будто она была не из человеческого мира. Она побежала за снежным щенком, как она резко остановилась. Там был человек, лежащий на земле. Снежный щенок присел рядом с телом юноши, его щенячьими глазами мило глядя на молодой женщины в белых одеждах. Его взгляд был таким милым, что мог убить. «Цин Ченг, мы преследовали этого щенка весь путь от королевской столицы до сюда, и теперь из-за трупа он добровольно пришел к нам». Рядом с юной леди в белых одеждах была другая дама, одетая в зеленое. Она посмотрела на маленького снежного щенка, как будто она была крайне недовольна. «Этот щенок вроде бы дразнил нас. С его скоростью он вполне мог уйти от нас, если бы он не хотел быть найден. Какой озорной малыш!» Мо Цин Ченг покачала головой, как она горько рассмеялась. После этого она пошла в сторону юноши и проверила его раны, прежде чем заявить: «Он без сознания, потому что ему причинены тяжкие телесные повреждения. Мало того, он израсходовал весь свой дух, энергию и ци». После ее диагноза Мо Цин Ченг изъяла лекарственные таблетки из-под ее одеяния и положила их в рот юноши. Вскоре после этого лекарственные таблетки растаял, и мистические целительные энергии начали течь в тело юноши. «Ты сошла с ума?» Это были лекарственные таблетки 2-го уровня высшего класса. Дама, одетая в зеленом, была ошарашена. Лекарственные таблетки могут быть классифицированы таким же образом, как божественное оружие. Лекарственные таблетки высшего класса 2-го уровня было бы достаточно, чтобы заставить культиваторов в области артериального кровообращения сходить с ума по ним. Они были чрезвычайно драгоценными. «Должно быть, это судьба, а если нет, мы бы не встретились с ним. Налан, недалеко отсюда есть соломенный дом. Давайте отдохнем там». Мо Цин Ченг несла юношу на спине, как она говорила с дамой, одетой в зеленое. «Сумасшедшая, ты действительно сошла с ума». Налан покачала головой. «Если люди из столицы Чу узнают, что Мо Цин Ченг на самом деле несла мужчину на спине, никто не знал, какой большой переполох это вызвало бы». И что было еще более недостойным, было то, что во время поездки руки юноши на самом деле отдыхали перед грудью Мо Цин Ченг. Иногда они вступают в контакт с грудью Мо Цин Ченг, заставляя ее лицо краснеть, делая ее еще более соблазнительной. «На что ты смотришь?» Девушка, одетая в зеленое, уставилась на снежного щенка, который шел за ними со стороны, и добавила низким тоном: «Этот сопляк имеет счастье дьявола, наслаждаться такими преимуществами, даже когда он находится без сознания. Налан, он еще ничего не знает, а этот маленький снежный щенок, кажется, обладает духовным разумом. Теперь, когда мы спасли его, как я сказал прежде, это может рассматриваться как форма судьбы». Мо Цин Ченг горько улыбнулась. Она никогда не думала, что она будет в такой непосредственной близости с человеком противоположного пола. «Если 10 вундеркиндов королевской столицы узнали бы об этом, я думаю, что даже если этот парень имел несколько жизней, их бы все равно не хватило для него». Налан покачала головой. У нее было очень четкое представление о статусе женихов, которые хотели жениться на леди в белых одеждах. Однако, сердце Мо Цин Ченг ни разу не было тронуто их попытками добиться ее. Две дамы приехали в соломенный дом, который был расположен в открытой местности в лесном регионе. Это было живописное место, и там был даже ручей рядом с ними. Налан была сильно разгневана в ее сердце, но ее гнев быстро перешел в изумление, когда она увидела снежного щенка, который держит несколько стеблей лекарственных трав во рту, возвращаясь вместе с Мо Цин Ченг. Этот щенок на самом деле смог найти духовные травы. Снежный щенок увеличил скорость, как он рванулся вперед, быстро придя в сторону Налан, и наклонил голову. Налан закатила глаза, увидев намеки на провокации в его глазах. «Высокомерный ублюдок!» Налан ругалась вполголоса, но она была втайне изумлена. Мо Цин Ченг прошла мимо и улыбнулась. «Я сказал тебе, что он обладает духовным разумом, но я не знаю, какой он тип демонического зверя. Как бы я ни старались убедить его, он отказывается следовать за мной. Это даже привел нас в такое место. Позвольте мне сварить духовные травы». Мо Цин Ченг двинулась в сторону Налан, которая отошла в сторону, уступая ей место. Снежный щенок горцевал по соломенному дому, прежде чем лечь на тело Цинь Вэньтяня. Он проснулся только после того, как полностью сварились духовные травы. Мо Цинченг кормила Цинь Вентяня лекарственным экстрактом. Налан глубоко взглянула на Цинь Вентяня, чувство недоумения в ее сердце. Как может этот человек быть настолько везучим, что самая красивая женщина в стране Чу будет нести его на спине и кормить его лекарствами? Примечание. Мо – это фамилия. Цинченг означает, что женщина настолько великолепна, что она может свергнуть королевство. Глава 30. Положение дел. Под тщательное наблюдение Мо Цинченг, лицо Цинь Вентяня постепенно восстановило свой цвет. Несмотря на это, он по-прежнему оставался без сознания. Снежная собака лежала на земле рядом с Цинь Вентянем, но с перерывами она залезала в объятия Мо Цинченг. Постоянно появлялась улыбка на лице Мо Цинченг. Этот малыш был просто слишком очаровательным. «Налан, вы можете догадаться, какой он тип демонического зверя?» Мо Цинченг спросила с любопытством. «Кто знает, может это просто обычный дикий зверь, который не может быть воспитан?» — ответила Налан. «Как может существовать такой умный дикий зверь?» «Все-таки, ты права, этот малыш просто такой маленький». Мо Цинченг блестяще улыбнулась. Сияние ее улыбки заставило даже Налан быть слегка ошалевшей. «Вау, ты была в таком хорошем настроении последние несколько дней. Даже я никогда не видела твоей улыбки. Ну, все равно нет никого вокруг». Мо Цинченг пожала плечами. «Как насчет него?» — Налан отметил Цинь Вентянь. «Ты даже обнял его ранее». Щеки Мо Цинченг невольно покраснели, как они стали с оттенком цвет красно-розового. Она закатила глаза на Налана, после чего ее взгляд стал задерживаться на особенностях Цинь Вентяня. Как она добавила, «но все же он может считаться вполне симпатичным. Еву Куи тоже хорошо выглядит, но почему ты всегда его игнорируешь?» Во всяком случае, ходили слухи, что Еву Куи заключил брачный договор с кем-то из небесного города Гармонии, и он состоится сегодня, так что он уже должен знать, что у него нет ни малейшей надежды завоевать твое сердце. Налан слегка завила губы, как она добавила: «Ах да, небесный город Гармония рядом с нами, уничтожение Е-кланом клана Цинь должен был почти завершено». Мо Цинченг вздохнула за клан Цинь. «Кто-то идет». В этот момент Мо Цинченг вдруг сказала: «Он должен скоро проснуться, пора нам уходить». После чего Мо Цинченг вышла из соломенного дома, как она говорила со снежной собакой, которая осталась в ее объятия. «Малыш, ты готов пойти со мной?» Снежный пес посмотрел на нее и лизнул ее в лицо несколько раз, прежде чем выпрыгнул из ее объятий, вернулся на вход и присел там, глядя на нее. «Хорошо, я не буду тебя заставлять. Поскольку ты любишь его, просто оставайся на его стороне». Мо Цинченг вымученно улыбнулась, как она ушла с Налан. Снежный пес смотрел на ее спину, когда она уходила, как будто ему было несколько неохотно расстаются с ней. Вскоре после, как Мо Цинченг и Налан ушли, там действительно подходили люди, трое молодых людей, два парня и одна девушка. «А-а-а, какой милый малыш!» Девушка побежала к снежной собаке. Однако белоснежный пес, казалось, не имел никакого интереса к девушке. Потом он повернулся к ней и вошел в соломенный дом. «Брат, там кто-то упал в обморок». Девушка, увидев бессознательного Цинь Вентяня, достал флягу с водой из ее вещей и напоила Цинь Вентяня. «Яньер, впереди нас ждет небесный город Гармонии, давайте не искать ненужных неприятностей. Мы будем отдыхать здесь в течение дня перед продолжением». Один из попутчиков нес юношу, который был полностью покрыт пылью, заявил: «Для того, чтобы спешить к королевской столице, они уже собирались, купили несколько лошадей и сейчас готовились войти в небесный город Гармонии для того, чтобы приобрести лучших лошадей перед поездкой». «Поняла». Несмотря на это, девочка показала ее язык, она была очень миловидной. «Кхе-кхе». В тот момент Цинь Вентянь кашлянул два раза, как он открыл затуманенный глаз, и красивые глаза всплывали в его видении. «Ты проснулся». Люянь расплылась в нежной улыбке, как она обнаружила, что Цинь Вентянь проснулся. Цинь Вентянь сел и понял, что он был в полном порядке, разве что в его теле было лишь минимальное количество сил. Не только это, он чувствовал, что он даже пробился и вышел на 8-й уровень царства очищения тела. Правда, там не было ни малейшей астральной энергии в нем в настоящее время. Бремя, которое было возложено на его тело, было слишком огромным. Контроль гигантского тела демонической обезьяны был сродни хотеть отдать свою собственную жизнь. К счастью, он пробился через его пределы и пришел в сознание. Неудивительно, что дядя Блэк сказал мне, чтобы использовать звездообразный объект, только когда моя жизнь была в абсолютной опасности. Цинь Вэньтянь тихо заявил в своем сердце, это еще можно считать, что он получил благословение от катастрофы, прорваться на следующий уровень. Хотя он не знал, что причиной его пробития на 8 уровень был на самом деле из-за таблеток, которые скормила ему Мо Цинченг. Это также было причиной его быстрого восстановления. Если бы не это, его телу потребовалось бы еще как минимум 2-3 месяца, прежде чем оправиться. «Спасибо, что спасла меня», — Цинь Вэньтянь поблагодарил молодую девушку. Было очевидно, что это была случайная ошибочная идентификация. «Нет проблем, это было несложно. Это ваша собака, он такой очаровашка». Молодая девушка улыбнулась. Только теперь Цинь Вэньтянь понял, что там был маленький белый и пушистый щенок рядом с ним. Увидев, что Лю Янь собирается обнять его, щенок торопливо вскочил в объятия Цинь Вэньтяня. «Лю Янь, пора уходить». Голос одного из молодых людей раздался снаружи соломенного дома. «Окей». Лю Янь ответила, как она сказала Цинь Вэньтяню, «этот щенок очень умный, не зря он ждал тебя. Раз ты уже проснулся, мне пора. Меня зовут Лю Янь. Если будет возможность, давай снова встретимся в будущем». После таких слов, очень милая улыбка вспыхнула на лице Лю Янь, прежде чем она повернулась и ушла. «Меня зовут Цинь Вэньтянь». Стоя, Цинь Вэньтянь вышел, удерживая щенка на руках, только чтобы увидеть Лю Янь, машущую ему. Не только это, он также заметил остатки кипяченой духовной травы, которые все еще испускали вялый запах. «Большое спасибо, Цинь Вэньтянь», глядя на спину Лю Янь, а далеко в лесу, в настоящее время две пары глаз наблюдали за Цинь Вэньтянем. Это были никто иные, как Мо Цинченг и Налан. «Хорошо, мы подтвердили его безопасность, однако, кажется, как будто он думает, что его спасла та девушка. Вы хотите показать себя и установить факт?» Налан смеялась, когда она посмотрела в сторону Мо Цинченг. «Давайте оставим так, как есть». Мо Цинченг улыбнулась, как она повернулась и ушла. Только Цинь Вэньтянь и снежный щенок остались в соломенном домике. Цинь Вэньтянь любопытно рассматривал снежного щенка в его объятиях. Вся шерсть на его теле была белой, и его было очень приятно обнимать, просто как пучок хлопка. Его красивые глаза раскрылись, намекая на интеллект, как щенок склонила голову, и с любопытством также рассматривать Цинь Вэньтянь. «Ты меня ждал?» Цинь Вэньтянь почувствовал, что это было немного странно. Глаза щенка сузились в щелки, как будто он смеялся над ним, заставляя Цинь Вэньтяня молча задыхаться в его сердце. Этот щенок в состоянии понять, о чем он говорит. «Сейчас я буду совершенствоваться, вам лучше вернуться к себе домой». Цинь Вэньтянь заговорил с снежным щенком, но щенок упорно прыгнул назад на руки, когда он пытался положить его вниз. «Хорошо, поскольку ты не хочешь оставаться, ты можешь временно следовать за мной». Цинь Вэньтянь горько улыбнулся и сел, скрестив ноги. Поставив щенка на землю, он начал свое развитие. Он отчаянно хотел знать текущее состояние дел внутри небесного города Гармонии, но ему все-таки пришлось сначала восстанавливать свою силу в целях обеспечения его собственной безопасности. Астральный свет упал сверху вниз с 5 го небесного слоя на тело Цинь Вэньтяня. Человеческое тело было сосудом, который был способен хранить астральную энергию. Чем высшая сфера культивации, тем больше астральной энергии тело может содержать. Царство очищения тела могло использовать астральную энергию для закалки 1-4 конечности и костной структуры, чтобы увеличить силу. После того, как культиватор шагнул в царство артериальной циркуляции, он сможет в полной мере стимулировать его акупунктурные точки в теле и задействовать его потенциал. Он сможет расчистить путь своих меридианов и энергетических каналов, увеличив астральную энергию во всех акупунктурных точек на его теле, и, следовательно, быть способным показать огромную силу в битве. Только к ночи Цинь Вэньтянь почувствовал, что всему ему телу было очень комфортно. Он никогда не чувствовал этого раньше. Его состояние было даже более комфортным, чем если сравнивать до момента, когда он не был ранен. Как будто все его тело наполнилось силой. Причиной этого было то, что, кроме прорыва на 8 уровень царства очищения тела, лекарственные таблетки, которыми Мо Цинченг кормила его, помогали ему очень сильно. Конечно, Цинь Вэньтянь не знал, что он потреблял лучшие лекарственные таблетки 2 уровня. Стоя, Цинь Вэньтянь размышлял о окрестностях. Это место, казалось, было в лесу, к западу от города Гармонии. Он однажды ходил сюда в детстве вместе с Цинь Чуанем и остальными для охоты. Естественно, он бы все равно узнал окрестности. После того, как он помыл себя в ручье неподалеку, Цинь Вэньтянь ушел, а снежный щенок внимательно следил за ним, вызывая Цинь Вэньтянь воскликнуть в изумлении. Хотя это была глубокая ночь, на улицах города Гармонии были освещены так ярко, как днем, с огромными фонариками во всех сторонах. Несмотря на позднее время, на улицах по-прежнему кипела жизнь. Большинство простолюдинов собирались в трактирах, говорили о прошлом, обсуждали героев своего времени и пили в свое удовольствие. Цинь Вэньтянь остановил его шаги, когда он проходил мимо открытой двери винного магазина, как он услышал голоса, дрейфующие из магазина, которые обсуждали некоторые вещи, которые он хотел знать. Клан Цинь сейчас находится в тяжелом положении. Патриарх клана Цинь Ву, а также их лидер клана Цинь Чуан, которые были взяты в плен и отправлены в королевскую столицу. Есть новости, что они в настоящее время содержатся в тюрьме и могут быть казнены в любой момент. Даже если они смогут избежать казни, если они попадут в руки клана Е, я уверен, что они будут убиты. Не утверждайте, слишком быстро, северо-западные войска уже разбили лагерь за пределами города Гармонии. Я слышал, что они намерены мобилизовать свои силы и устремляются к королевской столице сегодня. И по достоверным новостям, это не только северо-западные войска. Из 8 основных гарнизонов пограничных войск нашей стране Чу, 3 из них переехали, заставляя площади опустеть, и вызвали панику и тревогу в сердцах людей. Как они могли быть такими дерзкими? Кто-то воскликнул в шоке. Дерзкие, раньше все они имели тесные связи с королем Ву. Теперь, когда королевская столица покусилась на клан Цинь, кто знает, когда настанет их очередь. Однако, по крайней мере, они умнее клана Цинь. Они сохранили свой союз и не делают то, что клан Цинь, а значит, будут изгнаны в мире и гармонии. Хотя император опасается их силы, он знает, что альянс из 8 пограничных войск обладает властью, которую он не сможет легко подавить. Иначе, это может привести к внутренней борьбе, и страна Чу может понести тяжелые последствия, сталкиваясь с атаками других стран, которые близки к нам. В этот раз 3 союзных гарнизонов, которые приближаются к королевской столице, намеренно поднимая флаг королевского императора, при этом утверждая, что император был введен в заблуждение членов клана Вэй, и что он ошибочно казнили верных служителей. Пока 3 гарнизона союзных продолжают существовать, Цинь Цинь Чуан Ву и еще есть надежда выжить. Я не думаю, что после прошлого короля, еще будет такой переполох в стране Чу. Однако поражение в 3 гарнизонов это только вопрос времени, я боюсь, что они не смогут продержаться и 3 лет. Клан Цинь произвели еще одного гения, Цинь Вэньтяня, но в течение 3 лет, я боюсь, что даже Цинь Вэньтянь не обладает достаточной властью, чтобы сохранить их. Говоря о Цинь Вэньтянь, он действительно гений, которого трудно найти. Он вызвал демонического зверя и убил Емо и прямого потомка клана Е. Если бы не это, клан Цинь разлетелся бы там и тогда. Так бы клан Цинь не имел достаточно времени, чтобы дождаться подкрепления северо-западного войска. Не только это, второй в клане, Цинь Хе, несмотря на сломанную ногу, он по-прежнему доблестно командовал войска Цинь вместе с командующими из северо-западного войска, и в конце концов, он даже твердо принял решение выгнать Цинь Вэньтянь из клана Цинь. Хотя на поверхности это может выглядеть холодным и бесчувственно, на самом деле, это можно сказать, гениальный план. Бросая Цинь Вэньтяня, они разорвали отношения между им и кланом. Цинь Вэньтянь больше не будет связи с бунтовщиками. Таким образом, Цинь Вэньтянь сможет смело войти в императорскую звездную академию и сосредоточиться на его культивации. И с силой императорской звездной академии, Цинь Вэньтянь обязательно будет защищен. Это был последний и отчаянный их шаг. Право, клан Цинь разместил последние свои надежды на Цинь Вэньтяня. В любом случае, в этой мире культивации только те с огромной, тиранической силой, способны контролировать свою судьбу и судьбу мира. Пока у кого есть достаточно сил, только лишь у императора, с достаточной силой, всего лишь один может заставить мир истекать кровью. В конце концов, личная сила – это единственное, что имеет значение в этом мире культивации. Цинь Вэньтянь, который был в стороне, услышав эту информацию, ощутил, что неизвестные эмоции начали всплывать в его сердце.